Глава 68. Я лишь хотел проверить. Ассирия. «Ну вот еще», — возмущался король земель Ранарии. «Свадьба должна быть на территории жениха». «Отец», — уже не сдерживая смеха, произнес Минариан. «Да ни речи еще никто и не заводил». Я перевела взгляд на смущенную до ужаса принцессу Лайленсию, которая сидела возле ректора. Водный маг трепетно прижимал девушку к себе, сияя изнутри. Не могла нарадоваться за них. Впрочем, не я одна. Все за столом излучали положительные эмоции, которые так и витали в воздухе. Правда, эти самые эмоции не сразу были такими. Надо было видеть, как наш многоуважаемый ректор зашел в комнату, держа принцессу за руку. В его глазах читалась решительность, и, зная этого мужчину, он костьми ляжет, но своего уже точно не отдаст. Я, Салдер, родители, король, принц и Ди мгновенно встали на их сторону, чего нельзя сказать о семье Лайленсии. Они не были настроены враждебно, но в их глазах читалась настороженность. Ушастый король с непроницаемым выражением лица выслушал намерения водного мага в отношении своей дочери и молча взмахнул рукой, произнося в воздухе слова, после которых тело Лайленсии покрылось синеватой дымкой. Тариан кинулся к ней, но прошла секунда, и дымка растворилась, являя нашему взору Лайленсию без метки принцессы на ключице. По комнате пролетели взволнованные вздохи. Даже королева эльфов пребывала в шоковом состоянии, с недовольством смотря на своего мужа. Но ему как будто было все равно. «Ты выбрала себе мужчину не по статусу», — произнес он, вызывая у меня целую гамму противоречивых эмоций. «Примет ли он тебя простолюдинкой?» «Приму», — не задумываясь, ответил ректор. «Мне нет разницы, кем приходится Лайленсия. Главное, что наши чувства взаимны». «Нашли чем пугать, лишением титула и всех привилегий. Пф!» — фыркнул наш король, вальяжно развалившись на стуле. «И уж поверьте, материальное состояние Тариана немногим меньше вашей королевской сокровищницы. Он далеко не беден. Этот водный маг в силах прокормить все государство. Так что, отец...» — вмешался Минариан, деликатно кашляя. «А что такого, сын?» — вскинул брови король. «Мощь Тариана не знает границ. Его резерв равен моему. Он маг чести. Не раздумывая, доверю свою жизнь в его руки. И даже мысль не проскользнет, что я что-то сделал не так. Друг мой...» — обратился он к настороженному водному магу. «Даю тебе статус герцога». Король произнес слова заклинания, и на шею ректора выступил узор короны земель Ранарии. Всем в открытую говоря, что он теперь не просто водный маг. По комнате снова пролетели судорожные вздохи моей матушки и тети Дионики. «Заслужил!» — кивнул отец Минариана. «Моя воля, отдал бы тебе свой трон, но он принадлежит моему сыну и новоиспеченной дочери. Теперь ты не просто мой друг и один из тех, кому я доверяю, но и тот, кто статусом чуть ниже короля и принца. Благодарю, ваше величество». Ректор склонил голову в знак благодарности. «Но ты, Алерастер, и бездушное создание». Королева эльфов поднялась из-за стола, гневно смотря на своего супруга. «Тебе ли не знать, как Лайленсия ждала этой встречи? Как она переживала и убивалась, когда ты заключил помолвку с его высочеством? И сейчас ты лишил дочь положенного титула? Ну ты...» «Милая», — попытался вставить свое слово король эльфов. «Нет, я сейчас далеко не милая», — прервала она его, вызывая на лице моей матушки хитрую улыбку. «Меня тоже титула лишишь?» «Почему?» — нервно кашлянул правитель ушастых. «Да потому что я полностью поддерживаю свою дочь и желаю ей только счастья. И мне плевать, что наши взгляды с тобой в этот раз не сходятся». «Да я же просто...» «Что ты просто? Решил выставить нашу семью не в самом лучшем свете?» Королева была в гневе. «Ваше Величество», — взял слово король, обращаясь к матери Лайленсии. «Алиса может возвести вам замок на нашей земле в мгновение ока. Хотите?» Хитро улыбнулся он, наблюдая, как король эльфов захлебывается воздухом. «Я буду рад соседству с такой очаровательной женщиной. Но что же мы сразу так из крайности в крайность бросаемся?» Нервно кашлянул эльфийский правитель. «Я просто проверить хотел отношение водного мага к моей девочке. Прошу понять меня правильно. Я бы никогда так не поступил с собственной дочерью. Все дело в том, что я могу различить, искренни слова или нет». «Ну?» — рявкнула королева на супруга. «Различил?» «Различил», — виновато кивнул он. «И как?» «Это странно, но все вы были искренни. Кстати, король Ронарии действительно считает тебя очаровательной». «А я, по-твоему, не такая?» — возмутилась она, сверля мужа взглядом. Я не могла больше молчать. Тихо хихикнула, потом еще и еще. И вскоре мы все дружно смеялись, смахивая слезы с глаз. «И все же, я бы хотел свадьбу отметить на нашей земле», — не унимался король Ронарии. «Отец!» — вымученно застонал Минариан. «Угомонись!» И снова смех, который наполнил наши души радостью. «Жаль, что такие моменты нельзя продлить на века».